дыры. Никогда, никогда не узнаешь. Умрешь в мучении и не узнаешь. Всех в могилу, чтобы вас сожрали прожорливые, неведающие сомнений крысы. Самая страшная из земных мук — мука утраты. Было, есть и больше не будет. Федор Иванович почувствовал, что руки у него стали холодные и влажные. И это ощущение вновь шевельнуло в нем было сомнение. Он огляделся. Все та же комната с камином. И вещи в ней были те же — стол, кресло, диван. Но также в ней были и священник, и налой, совершенно бессмысленные здесь, и Мария с Бирилевым. Почему все это? За что? Прерывающимся, сдавленным удушьем голосом обратился он к Мари. Она смотрит на него с состраданием, она уже не в силах противиться силе его отцовского отчаяния. На лицо ее появляется выражение, напоминающее прежнюю смиренную покладистую девочку. Бирилев сжимает ее руку бережно, словно боится сделать ей больно. И на лице тоже выражение сочувствия, хотя он и держится как бы настороженно. Мари хочет что-то сказать, но все опять перекрывает гнусавый, злорадствующий голос священника. «За что? Ты согрешил помыслами против Бога и небес. Ты возомнил, что кроме Божьей истины есть еще и истина человеческая. И хуже всего то, что ты и других склонял своими стихами и поступками к кощунству своемыслия». Федор Иванович стиснул руки и закрыл глаза. Он не мог, не хотел больше ничего видеть. Закрыть глаза и заснуть. Но странно, и сквозь эту темную, усилием воли возведенную стену отстраненности, до него явственно доносились слова отца Алексея Преображенского, и отчетливо вырисовывался его зловещий облик. Господу нужна паства не в силе своей, а в покорности и слабости, возвысив голос уже густым басом, гремел преподобный. Только на кротких сердцем взирает он с любовью. Тебе же уготованы муки небесные. Подняв вверх и медленно направив на Тютчева костлявый, будто желтым воском налитой палец, священник юродиво захихикал. «А ты думал это само по себе?» «По тебе, вижу, так думал». «Нет, это возмездие, это за безбожие твое тебе воздается». «Так вот в чем дело», — подумал Федор Иванович, и ощущение личного противоборства с гнусным попом неожиданно вернуло ему уже почти утраченные силы. Он сделал движение, как бы желая прервать его речь. Взгляды их встретились, и он увидел, как заполняется кровью от ненависти белки глаз отца Алексея. «Нищим духом обещано Царствие Небесное, а не тебе, гордецу своевольному!» Опять загремел басом священник. Но по всему было видно, что и его нервы сдали, и он уже не выглядел таким торжествующим, как мгновение назад. Мария порывисто обернулась к нему. «Вы что же, отцу моему ад пророчите?» Священник казался подавленным тем, что одна из безмолвных до ныне фигур обратилась к нему с упреком. «Каждый создает себе собственный ад», — уклончиво отвечал он. «Все живут в этом мире только для того, чтобы исполнить святую волю Божью. Есть только одна бесспорная истина. Вы родились, вы живете, вы умрете. Это едино для праведного и неправедного, честного и бесчестного, мудрого и глупого. Уповайте и молитесь. Вот главное дело жизни любого. И все воздастся в жизни будущей. «А если ее нет?» — негромко спросил Тютчев. «Если нет жизни будущей, значит, нет жизни и настоящей», — елейно ответил священник. «Не правда ли, Федор Иванович?» Он неотступно смотрел на Тютчева, понимая, что тот волей или неволей даст ответ. «Как он угадал, что мучаюсь этими сомнениями?» — изумился про себя Федор Иванович.